музыка в сердце звоном льется, не прекращая, живет по своим законам. Ты в тишине не стой. Я не хочу, как прежде, я не пытаюсь снова за горло держать надежду кого-то и не другого. Жить нужно здесь и сейчас. Первая октава свыше, птицы поют на крыше, дарят свое призвание, дарят нам сострадание. Песни пьянит, как сон, и все равно не останешься, как прежде. Жизнь завернет белый хобот, дай надежде. Мир, как кино, выбирай скорее сценарий. Жить нужно здесь и сейчас. Выбираю чудо, люди смеяться будут. Может быть, кто-то плачет, но ничего не значит то, что не есть сейчас. Главное в сердце, но да музыка нет заботы. Мир как котенок скачет, я не могу, иначе день теплотой обнял. И все равно не останешься, как прежде. Жизнь завернет